из желаемого приходится выбирать. 21 декабря 2007 года. Много лет сотрудничая с одним из советников мэра Москвы, то и дело читаю антилужковские сайты. Недавно обратил внимание, на первой странице одного из них сразу две возмущенные заметки о возможности выселения москвичей в область на время капитального ремонта или замены их домов, но, по мнению авторов сайта, навсегда, и об уплотнении городской застройки. В то же время многие недовольны попытками правительства Москвы ограничить приток в столичный мегаполис новых жителей из других городов и стран. Каждая из этих претензий сама по себе вполне осмысленна. С нею можно спорить, можно соглашаться, но по меньшей мере можно обсуждать возможность и последствия ее исполнения. Но вот вместе они образуют заведомо неосуществимую конструкцию. Невозможно одновременно наращивать население и не строить для него нового жилья ни в самом городе, ни за его чертой. Строго говоря, формально возможно и такое. Надо лишь отменить санитарные нормы жилья и смириться с бытом в духе коммунальных квартир советских времен или даже ночлежек имперской эпохи. Но в рамках современных представлений о нормальных условиях требования оппозиции неисполнимы. К сожалению, слишком часто мы в духе Агафьи Тихоновны из «Гоголевской женитьбы» мечтаем. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича. И слишком редко задумываемся, а будет ли полученный гибрид не то что симпатичен, но хотя бы жизнеспособен. Европейская комиссия раз за разом ужесточает нормативы вредных выбросов от автомобильных двигателей. Намерение вроде бы благое – копоть и агрессивные газы на городских улицах никому не на пользу. Только ради каждого улучшения экологической обстановки приходится не только радикально менять сами двигатели, но и повышать качество бензина и порою даже снижать степень сжатия, а с нею и мощность. И все это деньги столь изрядные, что во многих мегаполисах дешевле было бы организовать принудительную вентиляцию центральных улиц. Причем деньги лишь отражение реальных усилий, а производство, как известно, тоже не без экологического греха. Чистота европейских улиц куплена, в частности, несоразмерным ростом загрязнений воздуха в иных местах планеты. То есть в конечном счете противоречие не технологическое между желаниями быстро ехать и хорошо дышать, а логическое между локальным улучшением и глобальным ухудшением. Если же от редких экологических позывов вменяемых политиков перейти к чистому экологизму в духе зеленого мира, то становится очевидно главное противоречие, неотделимое от искренних адептов этой веры. Их требования выполнимы только при условии отказа от всего, что отличает человека от прочих животных, и возврата на обезьяний уровень. Естественно, не только по качеству жизни, но и по неотделимому от него количеству живущих. Экологичное желание жить безвредно вступает в противоречие с самой возможностью жить. Правда, бывают и противоречия диалектические. Надеюсь, кто-то из читателей еще помнит институтский курс советских времен. Скажем, интересы покупателя и продавца противоположны. Но их противоборство движет вперед производство, а через его потребности и науку. Противоречие между экологистами и остальным человечеством или между жителями и строителями Москвы тоже можно счесть диалектическим. В конце концов, все мы нуждаемся и в чистом воздухе, и в уютной тишине дворовых сквериков. Поэтому поиск решений, сохраняющих хотя бы часть этих ценностей, нужно стимулировать всеми доступными средствами, вплоть до экологических истерик и бутовского противостояния. Беда только в том, что подобные противостояния, единожды начавшись, обретают собственную логику, скромную Рэйчел Карсон, сменяет пламенный Пол Эрлих, а ему наследует вовсе неистовый Роберт Хантер. Градостроительным планом Владимира Ресина оппонирует уже не тонкий знаток жизни мегаполисов Вячеслав Глазычев, а банкир Александр Лебедев, чьи предложения сводятся к выселению за пределы столицы всех ее жителей, да еще к лоббированию малоэтажного строительства, где он прикупил хорошие технологии. Жесткая логика противостояния неминуемо перенацеливает с поиска компромиссов на поиск путей истребления противника. А такие пути чаще всего самоубийственны, поскольку теряется соизмеримость поставленных целей даже с собственными интересами. И рано или поздно цели выстраиваются в логическое противоречие, вроде описанного в начале заметки. Впрочем, несовместимости возникают и сами собою, без сознательного противостояния. Например, инженеру постоянно приходится сталкиваться с оппозициями, вытекающими из самой природы вещей. Прочность при прочих равных условиях противоречит легкости, мощность экономичности. Великий изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер определил изобретение именно как устранение подобных противоречий. В своей теории решения изобретательских задач, ТРИЗ, он выстроил методику вычленения противоречий, представления их в явном виде, а заодно, из опыта многих тысяч изобретателей, выяснил типовые приемы преодоления каждого противоречия. Так что сейчас многие технические задачи, еще недавно требовавшие напряженного поиска и творческих озарений, решаются вполне рутинно. К сожалению, пока никто не обобщил теорию Альтшуллера на противоречия экономические, организационные, политические, приходится каждое решение искать чуть ли не с нуля. Или просто отбрасывать часть несовместимых целей в духе анекдота, уже перекочевавшего на рекламные плакаты. Делаем быстро, хорошо, дешево, любые две опции на ваш выбор.